Глава 96. Передав разведчиков в руки сержанта, полковник с ними расстался. «Сегодня отдыхайте. Завтра вечером поговорим. Обсудим условия нашего сотрудничества». Он ушел, а молчаливый сержант проводил Джима и Тони в жилое крыло здания, где показал их комнату. Она была рассчитана на четверых, но сержант заверил, что больше с ними никто жить не будет. «В целом крыле вы будете совершенно одни». «В целом крыле?» «Да, столовая находится на другом конце двора. Ее окна видны отсюда». «Это где желтая дверь?» – уточнил Джим, выглядывая в окно. «Верно. Время работы с 8 утра до 11 вечера. Но дальше по коридору есть пищевой блок. Там в холодильнике всегда есть продукты». «Это хорошо», – заулыбался Джим. «Только побеспокойтесь о чистоте. Никаких крошек на столе и прочего свинства». «Конечно, сэр». Сержант ушел, но вскоре пришел посланный им пехотинец, который принес два комплекта спортивной одежды, кроссовки, стопку полотенец, белье, несколько пар носков. И что насторожило Тони и Джима, крем для заживления мозолей. «Это намек, как ты думаешь?» – спросил Джим, рассматривая крем. «Нет, скорее всего, это суровая реальность. Давай помоемся и сходим в столовую. Жрать хочу, сил нет». «И спать тоже». Джим широко зевнул. От ощущения безопасности его одолевала сладкая истома. «Иди мыться первым, а я немного прикорну». Через полчаса оба разведчика уже сидели за обеденным столом. Первое, второе, третье. Ничего особенного. Но еда была вкусная. «Я вот о чем подумал», – сказал Джим, когда они несли на место подносы с грязной посудой. «Но мы вот тут отдыхаем, кушаем вкусно, а на базе службу тянуть некому. Не комплект». «И чего ты предлагаешь?» Джим огляделся. Те несколько человек, что были в столовой, казались ему подозрительными. «Пошли-ка во двор», – сказал он. Во внутреннем дворе было прохладно. Солнышко рассеивало маскировочная сеть. «Я думаю, мы теперь можем ставить условия», – сказал Джим. «Кому? Какие условия?» «Они забрали нас с базы. Они аттестовали нас так, что этому всему хочется дать другое название». «Ты не тяни, по делу давай». «По делу?» Джим подтянул спортивные штаны и, оглядевшись, сказал. «А пусть компенсируют базе нас, таких хороших и замечательных. Ведь это капитан Саскил и его взвод сделали нас такими». «Вот тут ты прав», – согласился Тони. «Не очень-то приятно осознавать, что ребятам из взвода придется не досыпать, чтобы закрыть некомплект». «Вот-вот, и неизвестно еще, как сейчас обстоят дела с найттатчерами».